и пошел с ней к норе. И заглянул туда. Но как увидел огненные глазищи, тут страх на него и напал. Что тут со страшным зверем поделаешь? И давай, медведь, из норы ходу. Тут повстречалась ему пчела. Заметила она, что медведю как-то не по себе. И спрашивает: «Медведь, чего это у тебя вид такой мрачный? Куда девалась твоя веселость?» «Тебе-то хорошо рассуждать», — ответил медведь. «А вот у лисы в доме засел страшный зверь, глаза выпучил, и выгнать его мы никак не в силах». И сказала пчела: «Жаль мне тебя, медведь. Хоть я существо слабое и бедное, и вы на меня и глядеть не хотите, но я все-таки могу вам помочь». И она влетела в лисью нору, села козе на бритую голову и так больно ее ужалила, что та так и подпрыгнула, да как закричит «ме-ме!» и как угорела и выскочила оттуда. И никто до сих пор так и не знает, куда она забежала. Мальчик с пальчик. Жил когда-то на свете крестьянин-бедняк. Сидел он раз вечером у печки и разгребал жар. А жена сидела и прила. Вот и говорит он жене: «Как жаль, что нет у нас детей. Уж так у нас тихо. А вон в других домах, погляди, как шумно да весело». «Да», — ответила жена и вздохнула, «если бы был у нас хоть один, даже такой маленький, как мизинец, и то я была бы довольна. И как бы мы его любили». И вот случилось, что жена забеременела, и спустя 7 месяцев родила ребенка. И был он здоровый и сложен хорошо, но ростом был всего с палец. И они сказали: «Вот так оно и случилось, как мы хотели. Дитятка наше мы будем любить». И назвали его за его рост «мальчик с пальчик». Они хорошо его кормили, но ребенок все не рос и не рос, и оставался таким же, как и родился. Но глаза были у него умные, и вскоре он показал себя понятливым и прилежным, и все, что он не делал, ему удавалось. Собрался раз крестьянин в лес дрова рубить и сказал про себя: «Хорошо, если б кто приехал за дровами с повозкой». «Батюшка», — говорит мальчик с пальчик, — «повозку я привезу, уж ты на меня положись, и доставлю ее в лес как раз вовремя». «Да как же ты с этим делом управишься? Ведь ты слишком мал, чтоб лошадью править». «Это, батюшка, ничего. Если мать запряжет, то я заберусь лошади в ухо и буду кричать, куда ей следует ехать». — «Ладно», — ответил отец, — «один раз, пожалуй, попробуем». Пришло время, запрягла мать лошадь и посадила мальчика с пальчик лошади в ухо. И стал мальчонка покрикивать, куда ей ехать: «Но-но! Левей! Правей!» Все шло как следует, словно у опытного кучера, и повозка ехала верной дорогой прямо в лес. И случилось, что на повороте, когда мальчик с пальчик крикнул «Левей! Левей!», показалось навстречу двое незнакомцев. «Глянь», — сказал один из них, — «что это такое? Едет повозка, возница на лошадь покрикивает, а самого его не видать». «Тут что-то неспроста», — заметил другой. «Давай-ка пойдем вслед за повозкой и посмотрим, где она остановится». Но повозка все ехала дальше, вглубь леса, туда, где рубили деревья. Увидал мальчик с пальчик отца и говорит ему: «Вот, батюшка, я и приехал с повозкой. А теперь ты меня сними и спусти на землю». Взял отец левой рукой лошадь под узцы, а правой достал из лошадиного уха своего сыночка, который и уселся весело на былинку. Увидели двое незнакомцев мальчика с пальчик и не знали, что и сказать им от удивления. Отвел один другого в сторону и говорит: «Послушай, этот малышка мог бы нам принести счастье. Мы бы показывали его в большом городе за деньги. Давай-ка купим его». Они подошли к крестьянину и говорят: «Продай нам своего маленького человечка, ему у нас будет неплохо». «Нет, — говорит крестьянин, — это мой любимец, и я ни за какое золото на свете его не продам». Но мальчик с пальчик услыхал, что его покупают, забрался по складкам платья к отцу на плечи и стал нашептывать ему на ухо: «Батюшка, ты меня продай, а назад я уж к тебе вернусь». И вот продал его отец за большие деньги двум незнакомцам. «А куда тебя посадить?» — — спросили они малютку. — Да уж посадите меня на поля вашей шляпы. Там мне можно будет прогуливаться и рассматривать окрестности. Я оттуда не упаду. Они исполнили его желание. Мальчик с пальчик попрощался с отцом, и они двинулись в путь дорогу. Так шли они некоторое время. А тут стало уже смеркаться. Вот и говорит малютка. — Спустите меня вниз по надобности. — Да оставайся там наверху, — сказал человек, на голове у которого он сидел. — Это ничего, от птиц тоже иной раз попадает. — Нет, — ответил мальчик с пальчик, — я уж знаю, как надо себя вести. Скорее спустите меня вниз. Снял человек шляпу и посадил малютку на придорожное поле. Тут он прыгнул и стал пробираться между комьями земли, приметил мышиную норку и вдруг скользнул в нее. — До свидания, господа, до свидания! Ступайте себе домой без меня! — крикнул он им из норки и стал над ними смеяться. Подбежали те к мышиной норе, стали тыкать в нее палками, но напрасно. Мальчик с пальчик заползал все глубже и глубже. Остановилось уже темно, и пришлось им воротиться домой с досадой да с пустой сумой. Когда мальчик с пальчик заметил, что они ушли, он выбрался из подземного хода наружу. — В потемках идти по полю, пожалуй, будет опасно, — сказал он. — Чего доброго, шею или ногу себе сломаешь? К счастью, попалась ему по дороге пустая раковина улитки. — Слава богу, — сказал он, — теперь я смогу провести ночь спокойно. И забрался в раковину. Только хотел он было уже уснуть, вдруг слышит, идут мимо два человека, и один из них говорит, — как бы это нам выкрасть у богатого пастора деньги и серебро? — Я бы тебе сказал, как это сделать, — крикнул мальчик с пальчик. — Что это? — спросил испуганный вор. — Я слышу, кто-то говорит. Они остановились и стали прислушиваться. Тогда мальчик с пальчик снова сказал, — возьмите меня с собой, я вам помогу. — А где ж ты? — А вы поищите меня на земле и слушайте, откуда голос идет, — ответил он. Наконец воры отыскали его и подняли наверх. — Ах ты, малышка, чем же ты нам можешь помочь? — сказали они. — А вот чем, — ответил он, — я пролезу через решетку в кладовую пастора и достану вам то, что нужно. — И то дело, — сказали они. — Посмотрим, как ты с этим управишься. Пришли они к дому пастора, и забрался мальчик с пальчик в кладовую, да как закричит оттуда во все горло. — Вы все хотите забрать, что тут есть? Испугались воры и сказали, — Да ты говори потише, а то еще кто-нибудь проснется. Но мальчик с пальчик будто их и не понял, и как закричит опять во всю глотку. — Вы что хотите, все забрать, что тут есть? Услыхал это кухарка, она спала в соседней комнате, приподнялась на постели и стала прислушиваться. Но воры перепугались и со страху отбежали от дома. Но потом приободрились и подумали, наш парнишка хочет нас, видно, подразнить. Они вернулись и шепнули ему, ну, довольно баловаться, достань-ка нам что-нибудь из кладовой. Но мальчик с пальчик опять закричал, да так громко, как только мог, да я вам все подам, вы только руки протяните. А служанка прислушивалась и услышала все, что они говорили. Тут соскочила она с постели и, спотыкаясь, подбежала к двери кладовой. Воры пустились на утек, точно за ними гнался волшебный стрелок, а служанка, никого не найдя, пошла зажечь свечу. Вошла она в кладовую, а мальчик с пальчик тем временем незаметно пробрался в амбар. Служанка, обшарив все углы, улеглась опять в постель, думая, что все ей почудилось во сне. А мальчик с пальчик забрался в сено и, найдя там укромное местечко для сна, решил отдохнуть до утра, а потом уж вернуться домой к отцу-матери. Но суждено ему было испытать иное. Да, много случается на свете горя и несчастья. Когда стало светать, служанка встала с постели, чтобы задать немного корму скотине. Пошла она на сеновал, взяла охапку сена, и случилось, что захватила она как раз клок сена, в котором лежал и спал бедный мальчик с пальчик. Но он спал так крепко, что ничего не заметил, и проснулся уже во рту у коровы, которая схватила его заодно с сеном. — О, Господи! — воскликнул он. — Я точно на сукновальню попал. Но вскоре сообразил, где очутился. И он старался как-нибудь проскользнуть между зубами коровы, чтобы не оказаться раздавленным, и ему пришлось, наконец, сползти вниз —